Брайан Трейси. Тайм-менеджмент против жабы. 21 действенный принцип эффективного труда. В данной книге доступны изложены практические методы, которые вам помогут правильно планировать и организовывать работу, фокусировать свое внимание на самых важных задачах, достигать более высоких результатов во всех делах. Как выбрать первоочередную задачу, не медлить и довести ее решение до конца? Брайан Трейси, бизнес-консультант, автор книг, проводит семинары по продажам, лидерству и персональной эффективности для руководителей компаний. Брайан Трейси – миллионер, сделавший себя сам. Взгляды Брайана на природу успеха вращаются вокруг единственной вещи – его веры в человека. Он считает, что даже человек со средними способностями обладает колоссальным нереализованным потенциалом. Он убежден, что вы можете значительно ускорить свой путь к успеху, если усвоите и начнете применять на практике методы, правила и стратегии действия, которые используют люди, добившиеся успеха раньше вас. Свои знания Брайан Трейси изложил в аудио и видеопрограммах, а также в более чем 30 книгах, наиболее известные из которых «Достижение максимума», «21 секрет успеха миллионеров», «Результативный тайм-менеджмент», «100 законов успеха». Я с удовольствием рекомендую вам эту книгу. Я уверен, что идеи, собранные в ней, помогут вам точно так же, как они помогли мне и тысячам других людей. Более того, я надеюсь, что данная книга коренным образом изменит и вашу жизнь. У вас всегда не хватает достаточно времени, чтобы заниматься всеми делами в полном объеме. Вы в буквальном смысле завалены работой и разного рода обязанностями. Стопка документов и куча книг дожидается, когда же вы найдете время приступить к их просмотру, не говоря уже о внимательном прочтении. Казалось бы, стоит лишь освободиться от прочих дел, но проблема и состоит в том, что вы вряд ли когда-нибудь полностью освободитесь от прочих дел. Практика доказывает, что взять под контроль поминутно сваливавшиеся на вашу голову задачи вам никогда не удается. В итоге вы никогда не сможете продвинуться в своих делах настолько далеко, чтобы позволять себе тратить время на все интересующие вас книги и, наконец-то, заниматься всеми любимыми делами, которые приносят вам удовольствие, о чем вы открыто или втайне мечтаете. Поэтому сразу перестаньте надеяться на то, что со временем вы сможете решить все свои проблемы путем простого повышения собственной производительности. Потому что какими бы разнообразными приемами повышения производительности вы не владели, дел всегда окажется слишком много, чтобы успевать совершить их за то короткое время, которым вы располагаете. Единственный способ рационально планировать свое время и свою жизнь заключается в том, чтобы изменить свое мышление и подход к решению нескончаемого потока проблем, которые обрушиваются на вас ежедневно. Какой же выход? Простой и эффективный. И я бы даже добавил единственный ключ в том, чтобы сознательно выбирать, чем вы занимаетесь, а чем вы не занимаетесь. В чем вы специалист, а в чем вы не специалист? За что вам платят деньги, а за что вам точно не платят деньги? Что вам приносит пользу, а что не приносит никакой пользы? Вы должны правильно расставить приоритеты и начать тратить больше времени на те задачи, которые действительно имеют значение. Вопросом, как следует планировать свое время, я занимаюсь уже больше 20 лет, посвятив немало времени изучению трудов Брайана Трейси, Стивена Кови, Джон Вон Эйкина, Дэвида Аллена, Питера Друкера, Алекса Маккензи, Глеб Архангельский, Ален Лейкин, Роберт Дитмир и многих-многих других. Возможно, вы прочитали сотню книг или даже тысячи статей, посвященными успеху и эффективности в профессиональной жизни. Однако, если задуматься, то все полезное, что есть в этих книгах, легко можно было бы уместить в тоненькую книжечку объемом, ну, примерно 40-50 страниц. А все остальное просто выкинуть, что я и сделал. И оказалось, что такая книга уже написана. Вот она перед вами. Приятного прочтения! С вами Владислав Динаполи, автор курса «Бизнес, который помещается в блокноте», блог «Уроки MLM», .blogspot.com. время – деньги? Или зачем вообще вам нужен тайм-менеджмент? Управление временем, тайм-менеджмент, это технология организации времени и повышения эффективности его использования. В некотором роде это не столько набор техник, сколько стиль жизни и философия ценности времени в быстром потоке информации и постоянно меняющемся мире. В управлении временем можно выделить следующие процессы. Постановка цели. Определение и формулировки цели. Планирование и расстановка приоритетов. Разработка плана достижений поставленных целей и выделение приоритетных, первоочередных задач для выполнения. Следующий этап – реализация. Это конкретные шаги и действия в соответствии с намеченным планом и порядком достижения цели. И еще один этап – контроль достижения цели и выполнения планов. Тайм-менеджмент – это искусство управления временем. Используя эти методики, вы сможете существенно повысить свою эффективность, увеличивать доходы и освободить дополнительное время для себя. Качество управления определяет качество вашей жизни. Вы можете взглянуть на любой аспект своей жизни, и станет понятно, что положительные ощущения от жизни, ваш успех и эффективность ваших действий определяются тем, насколько качественно вы используете свое время. Управление своим временем, по сути, это и есть управление вашей жизнью. Это способ лучше организовать свое время, чтобы больше сделать и больше зарабатывать. Давайте начнем с самой сути. Нельзя управлять временем в прямом смысле этого слова. Можно управлять только самим собой. Данная книга явилась результатом поиска информации на эту тему. Всякий раз, когда мне встречалась полезная идея, я старался опробовать ее на практике. Будь то в своей работе или в личной жизни. Если оказывалось, что это работает, я включал ее в свои уроки, которые преподавал другим людям, выступая перед массовыми аудиториями и проводя семинары. Психологи утверждают, что человека вообще нельзя научить ничему новому, можно только развивать то, что у него уже есть, или помочь ему делать сознательно то, что он раньше делал, ну, как получится. Поэтому не удивляйтесь, что многие идеи, изложенные в этой книге, могут показаться вам знакомыми, но при этом эта книга призвана привести вас к более глубокому их осмыслению и закреплению. Освоив приведенные методы и приемы, а также добившись, чтобы их применение вошло у вас в привычку, вы тем самым измените свою жизнь самым позитивным образом. Тайм-менеджмент – это искусство, которым можно овладеть. Ему нужно обучаться. Так же, как вы ездите на машине или велосипеде, вы можете научиться правильно управлять и своим временем. И моя задача – показать вам, как это можно сделать быстрее.